Когда туннель наконец кончился, и пошатывающиеся от усталости и пережитого люди выбрались под расцвеченное зеленым и розовым небо, ни у кого уже не было ни малейшего желания любоваться на красоты северного сияния. И уж тем более совсем не хотелось тащиться через половину станции к собакам, хотя наметить с ними дальнейшие действия было необходимо. «А давайте их сюда позовем», — предложил Нанос. «Как?» — поморщился Ярчук. Он изо всех сил старался не показывать усталость, но получалось это плохо. «С такого расстояния не докричишься. Я уже пробовал», — сознался он. «А рация?» — мотнул подбородком на пояс начальника гарнизона юноша. Ярчук хлопнул себя ладонью по лбу и тут же схватился за рацию. «Опыт удался!» — прокричал он в микрофон. «Ждем вас у входа в туннель!» К Наносу подошла Надя, прижалась к его боку и обняла за талию. «Какие молодцы наши собачки, правда? Особенно Сейд. Я так соскучилась по нему, а поговорить никак не удается». «Поговоришь», — обнял в ответ здоровой рукой девушку Саам. «Обязательно поговоришь, когда все кончится. Да он и сам наверняка этого хочет. Вряд ли убежит, не попрощавшись». «Убежит?» — грустно выдохнула Надя, и хоть вопрос ее, в общем-то, не требовал ответа, Нанос сказал. «Конечно, убежит. Его дом теперь там, и семья. Да, ты же еще не знаешь, у них со Снежкой будут щенки». «Правда?» — встрепенулась девушка. «Вот здорово!» Нанос заметил, что на них смотрит и, судя по всему, даже прислушивается к их разговору бывший варвар Гор. Встретив взгляд парня, старик подошел ближе. «Слушай», — сказал он, — «я так и не понял толком. Этот Сейд, он что, твоя собака? Откуда он такой, почему? И остальные три? Ну, они-то вроде как откуда-то из Звидяева, а твоя собака почему тогда с ними? Объясни, а то я уже голову сломал». «Сейд, да, был моим псом», — ответил Нанос, — «но сейчас он сам по себе, хоть и остался моим верным другом. А про все остальное долго рассказывать». «Расскажи долго. Мы ведь пока никуда не спешим». Однако Гор поторопился со своим высказыванием. От ближнего здания КС отделились четыре светлых пятнышка, одно из которых было чуть темней остальных, и стали быстро приближаться к людям. Вскоре собаки уже сидели возле их ног и общались через Сейда с Ярчуком. «Молодцы!» — хвалил тот экстрасенсов. «У вас все получилось, да еще как! Высший класс! У нас некоторые чуть в штаны не наложили». Наносу стало интересно, кого имел в виду под некоторыми Олег Борисович. Вряд ли себя самого, хоть и драпал он по туннелю ничуть не хуже остальных. Впрочем, спрашивать юноша, конечно, ничего не стал, тем более что заговорил Сейд. «Мы рады, что все удалось как надо. Что нам делать дальше?» «Как долго вы готовы оставаться здесь?» — спросил в ответ Ярчук. Собаки замерли, повернув друг к другу головы, видимо, совещались. А потом Сейд сказал. «Три дня! Этого хватит?» «Должно хватить. Куда уж тянуть-то? Пора кончать с этими варварами. Я очень надеюсь, что понадобится даже меньше 3 дней». «Тогда говори, что нам делать дальше?» — вновь повторил пес. «То же самое, что вы только что делали», — ответил начальник гарнизона. «Но не 2 минуты, а постоянно в течение этих 3 дней. Справитесь? Хватит сил?» «Если будем работать парами и меняться, то хватит», — наклонил голову Сейд. «И если нам будут давать пищу, мы можем охотиться и сами, но это станет нас отвлекать, и мы будем не успевать как следует отдохнуть». «Нет, никакой охоты», — замотал головой Ярчук. «Вам будут приносить еду и воду столько раз и в таком количестве, как вы скажете». «Хватит 2 раз в день. А как много, решайте сами. Вы же нас видели и должны понимать, сколько примерно требуется. Только пусть это будет мясо или птица. Жарить не нужно, сгодится сырое. Но как вы сможете что-то принести? Ведь установка будет работать». «Будем оставлять в туннеле, там, где поле уже не действует. Далековато, конечно, и вам придется побегать. Но на это все равно будет уходить меньше сил, чем на охоту». Сейд согласно кивнул и спросил еще. «А как мы узнаем, что поле больше не нужно?» «Ну, давайте договоримся, что в этом случае вместе с едой мы оставим какой-нибудь знак. Например, красную тряпку. — пожал плечами начальник гарнизона. «Знаком может быть просто отсутствие еды», — сказал Сейд. «Нам все станет ясно, и вам лишний раз ходить будет не нужно». «Хорошо. Тогда сейчас мы уведем со станции охрану, а вы потом, немного выждав, чтобы нас не зацепить, принимайтесь за работу». Белые собаки дружно потрусили к станции. Сейд подбежал к Наносу и лизнул его ладонь. Затем то же самое он сделал и с Надиной ладонью. «Какой он все-таки славный!» — сказала девушка, когда пес бросился догонять своих четвероногих товарищей. На ее глазах при этом блеснули слезы. Ярчук, между тем, отдал приказание Новосельцеву, чтобы тот собрал всю охрану станции, предупредив, чтобы брали с собой все имеющееся оружие. «А ты, — сказал он Киркину, — отправляйся к себе, тоже готовьтесь там. И передай на посты всех трех периметров, чтобы готовились. Пусть соберут всех. И оружие пусть тоже приготовят все, какое есть. Этот бой должен стать последним. Только подробности пока никому не рассказывай. Нельзя, чтобы информация раньше времени просочилась к варварам». «А нам что делать?» — спросил Нанос. «Тоже готовится», — с удивлением посмотрел на него Ярчук, но тут его взгляд упал на перевязанную руку парня, и он, поморщившись, сказал: «Нет, ты отправляйся сначала в госпиталь, а Надежда — на свое основное место работы. Но перед этим заскочи к Сошину, расскажи ему все. Только чтобы рядом никого не было. И предупреди, чтобы тоже никому не трепался. Пусть готовится и ждет меня». «А как я заскочу?» — растерянно пробормотал Нанос. «И где этот госпиталь?» «У поста в Зашейке дожидается сошинская машина, на которой мы приехали с Сафоновым. Сошину она сейчас все равно ни к чему, он на посту днюет и ночует. Скажешь водителю, ты его знаешь, что я приказал отвезти тебя куда следует, а потом снова вернуться на пост и ждать меня там. Виталий Иванович», — обернулся он к Киркину, — «проследи, чтобы Парсыкин все правильно понял». Затем он снова вперился взглядом в Наноса. «Да, своему дружку тоже не вздумай проболтаться». Нанос обиженно дернул бровями, но промолчал. «А я?» — спросил Гор. «Ты?» — сдвинул на лоб шапку и поскреб затылок Ярчук. «С тобой я даже не знаю, что делать. Отправляйся пока с ними», — кивнул он на Саама с девушкой. «И дожидайся меня у Сошина. Там решим, что с тобой будет дальше». «Только идти в бой не хотелось бы», — замялся старик. «Я не боюсь, но это будет совсем уж как предательство». «Ишь ты!» — снова обрадовался начальник гарнизона. «Чистеньким остаться захотел. И нашим, и вашим?» Ярчук снова посуровил и буркнул. «Сказал ведь, дожидайся. Там решим». «Тогда мы пошли, Олег Борисович», — спросил Киркин. «Ступайте», — кивнул начальник гарнизона и добавил: «Готовься, Виталий, как следует готовься. Дадим им жару».